если она постарается быть сердцем, но совсем такой же, как они. Им будет лестно чувствовать свою сопричастность, это ее вылазки в мир уголовного права. Они подпадут под очарование ее успеха, известности и богатства. Крамер задал вопрос о роде ее занятий. Колеблясь, она некоторое время смотрела на него, приоткрыв губы, потом сказала: «Я домохозяйка». По ложе присяжных пробежал смешок, и Мария, опустив глаза, смиренно улыбнулась и покачала головой, как бы говоря: «Я понимаю, звучит странно, но я не знаю, как это назвать иначе». По ответным улыбкам присяжных Крамер определил: «Пока они на ее стороне. Они уже пленились этой редкостной прекрасной птицей, трепещущей перед ними в суде Бронкса». Крамер воспользовался этим моментом, чтобы сказать: «Я думаю, присяжных следует уведомить о том, что муж, миссис Раскин, Артур Раскин, скончался всего несколько дней назад. Принимая во внимание это обстоятельство, мы должны быть благодарны ей за готовность пойти нам навстречу и помочь большому жюри в решении рассматриваемого вопроса». Присяжные вновь воззрились на Марию. «Какая храбрая девочка!» Мария вновь подобающим образом потупилась. «Молодец, Мария! Умница! Мария Тереза, домохозяйка! Жаль, что нельзя живописать перед уважаемыми присяжными, как он ее наставлял в этих как бы незначительных, но очень существенных тонкостях. Все честно, все по правде. Но даже правда и честность могут пропасть в туне, если их не преподнести как должно». Спокойно, без нажима, всячески показывая, что он понимает, как это ей должно быть нелегко, Крамер повел ее по цепочке событий того злосчастного вечера. Маккой встретил ее в аэропорту Кеннеди. «Зачем? Неважно, это к делу не относится. Они заблудились, попали в Бронкс, встревожились. Мистер Маккой ведет машину по левому ряду широкой авеню. Мария замечает справа знак, показывающий дорогу обратно на скоростную трассу. Он внезапно на большой скорости сворачивает вправо. Машина летит прямо на двоих парней, стоящих у бровки тротуара. Он замечает их слишком поздно. Одного задевает, чуть не сбивает второго. Она велит ему остановиться, он повинуется. А теперь, миссис Раскин, будьте так добры, расскажите нам...» В тот момент, когда мистер Маккой остановился, машина была на пандусе, ведущем к скоростной трассе, или на самой улице? «На улице». «На улице?» «Да». «А была ли там какая-либо преграда, баррикада или иное препятствие, вынудившее мистера Маккоя остановить машину?» «Нет». «Хорошо. Расскажите нам, что произошло потом». Мистер Маккой вышел посмотреть, что случилось. А она отворила дверцу и оглянулась назад. К машине направлялись двое молодых людей. «Будьте добры, расскажите нам, что вы почувствовали, когда увидели, что они идут к машине?» «Я испугалась. Я подумала, что они на нас нападут. Ну, из-за того, что произошло». «Из-за того, что мистер Маккой сбил одного из них?» «Да». «Глаза долу. Надо понимать, ей стыдно. Они вам как-нибудь угрожали? Словесно или какими-либо жестами?» «Нет, не угрожали. Ой, стыдно, стыдно, стыдно». «Но вы подумали, что они могут напасть на вас?» «Да». «Это смиренно. А вы очень по-доброму. Не объясните нам, почему вы так подумали?» «Потому что мы были в Бронксе, и наступил вечер». Мягкий отеческий голос. «А может быть, еще и потому, что те двое молодых людей были негры?» «По после паузы. «Да». «Как вы думаете, мистер Маккой чувствовал то же самое?» «Да». «Словесно он это как-нибудь выразил?» «Да, выразил». «Что же он сказал?» «Я точно не помню, но после этого мы обсуждали, и он сказал, что это все равно, что схватка в джунглях». «Схватка в джунглях? Двое молодых людей идут к вам после того, как мистер Маккой сбил одного из них машиной, и это все равно, что схватка в джунглях?» «Так он сказал?» «Да». Крамер помедлил, чтобы дать сказанному хорошенько укорениться. «Ну, ладно. Двое молодых людей идут к машине мистера Маккоя. Что вы делаете дальше?» «Что я делала?» «Что вы делали или говорили?» «Я сказала: поберегись, Шерман». Кто-то из присяжных хихикнул. «Будьте добры», — проговорил Крамер. «Повторите это, пожалуйста. Миссис Раскин, повторите то, что вы сказали мистеру Маккою». «Я сказала: поберегись, Шулман». «А теперь, миссис Раскин, если позволите, у вас не совсем обычный выговор. Вы произносите имя мистера Маккоя несколько неотчетливо. Шулман, я не ошибся?» По ее лицу пробежала виноватая, но достаточно милая улыбка. «Наверное, вам лучше судить. Тогда еще разок произнесите, как у вас получается имя мистера Маккоя». «Шулман». Крамер обернулся и посмотрел на присяжных. «Шулман». «Хорошо, миссис Раскин, что было дальше?» Она рассказала, как пересела за руль, а Маккой сел на место пассажира, и она рванула с места, чуть не сбив молодого человека, которого едва не задел раньше Маккой. Как только они выехали на скоростную трассу, и опасность миновала, она изъявила желание заявить об инциденте в полицию, но мистер Маккой об этом слушать не хотел. «А почему он так противился тому, чтобы заявить?» «Он сказал, что когда это случилось, машину вел он, значит, ему и решать, а он заявлять не намерен». «Да, но он должен был привести какую-нибудь причину. Он сказал, что это стычка в джунглях, и все равно заявлять без толку. А потом он не хочет, чтобы узнал его начальник на работе и жена. Я думаю, он больше беспокоился насчет жены». «Как бы она не узнала, что он сбил кого-то машиной? Как бы она не узнала, что он встретил меня в аэропорту?» Глаза долу. «И это он счел достаточной причиной, чтобы не сообщать о происшествии, в котором пострадал молодой человек и, как выясняется, пострадал серьезно?» «Ну, я не знаю. Я ведь не знаю всего, что у него было на уме». «Тихо. Печально. Молодец, Мария Тереза, способная ученица. Это очень кстати признать неполноту своего знания». Так прелестная вдова Раскин утопила мистера Шермана Маккоя, как котенка. Зал заседаний большого жюри Крамер покинул в состоянии, знакомом главным образом спортсменам. Он торжествовал победу. Как мог, прятал улыбку. «Эй, Ларри!» По коридору к нему спешил Берни Фитцгиббон. «Отлично! Теперь у него есть о чем порассказать зловредному ирландцу». Но прежде, чем он успел вымолвить хоть словечко про свой триумф, Берни сказал: «Ларри, ты это видел?» И сунул ему свежий номер «Сити Лайт». Только что вошедший Квигли поднял со стола Киллиана номер «Сити Лайт» и принялся читать. Шерман сидел у стола в жалком креслице и, как ни отводил глаза, все же не мог не видеть заголовки на первой странице. Через всю полосу шапка: «Только в «Сити Лайт» новое разоблачение в деле Маккоя». Слева сверху помещалась фотография Марии, платье с большим вырезом, сильно обнажающим грудь, полуоткрытые губы. Фотографию обрамлял заголовок из громаднейших черных литер. «Приди в мое любовное гнездышко с контролируемой квартплатой». Внизу шрифтом помельче. «Миллионерша Мария ублажала Маккоя в квартире для свиданий, которую снимала за $331 в месяц». Статья Питера Феллоу. Киллиан сидел за столом и, откинувшись в своем крутящемся кресле, изучающе глядел на мрачно насупившегося Шермана. «Послушайте, — сказал Киллиан, — не стоит об этом беспокоиться. Пакостная статейка, но нам она не вредит, может быть, даже помогает. Подрывает к ней доверие. Она тут предстает потаскухой». «Это очень верно», — проговорил Куигли тоном, который замышлялся как одобряющий. «Мы уже знаем, где она была, когда у нее умирал муж. Шлялась по Италии с парнем по имени Филиппо. А теперь этот гусь Уинтер говорит, что к ней туда мужики то и дело шастали. Этот Уинтер — малый не промах, правда, Томми?» «Прелесть, а не домохозяин», — отозвался Киллиан. «Затем Шерману. Это может только помочь нам, если Мария будет вас подставлять». «Не сильно, но все-таки». «Да, я сейчас думаю не об этом», — сказал Шерман. Он вздохнул и опустил свой выдающийся подбородок на грудь. «Я думаю о жене. Это конец. Она была почти простила меня, или, во всяком случае, решила со мной остаться, решила спасать семью, а это ее доконает. Вы связались с отъявленной шлюхой, — сказал Киллиан. Не вы первый, не вы последний. Тоже мне большое дело». «Со шлюхой?» К своему удивлению, Шерман почувствовал желание защитить Марию, но сказал всего лишь: «К несчастью, я поклялся жене, что у меня никогда ничего с ней не было, разве что легкий флирт». «Вы что, думаете, она поверила?» — спросил Киллиан. «Это неважно», — отозвался Шерман. «Я поклялся, что это правда, и попросил простить меня. Так распинался. А теперь она, как и весь Нью-Йорк, весь мир узнает, прочитает на первой полосе желтой газеты, что я был... Даже и не знаю». Он покачал головой. «Но у вас же не было ничего серьезного?» — вставил Куигли. «Эта женщина просто отъявленная шлюха. Вот и Томми тоже говорит...» «Не называйте ее так», — грустно возразил Шерман, не глядя на Куигли. «Она единственный порядочный человек во всей этой грязной истории». «Да уж», — поморщился Киллиан, — «такая порядочная, что того и гляди подставит вас, если уже не подставила».